По случаю 56-летия со дня начала руководства Ким Чен Ира Сунгунской революции, члены Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи Ким Юн Нам, Пак Пон Джу, Че Рюнг Хе и другие ответственные работники партии и государства, работники Кабинета министров, организации трудящихся, министерств и центральных ведомств 25 августа посетили историко-революционный музей при Министерстве народных вооруженных сил. Они возложили букеты цветов к бронзовым статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на территории Министерства народных вооруженных сил и чтили память великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.